Глава 9. Катя. «Кать, привет!» Запыхавшись, произносит Вера, догоняя меня на лестничном пролете. «Воу-воу, куда бежишь так? Родить хочешь?» Говорю строго, останавливаясь. «Хочу. Так устала ходить шариком. В клинику приезжаю, только бумажки заполнить и поспать на диване в кабинете у Тимура. А еще я не вижу своих коленок вот уже 3 месяца». Округлив в ужасе глаза, говорит Вера. Мы обе смеемся, понимая, что она шутит. Подруга наслаждается своим положением. Все видят, как она постоянно, любовно поглаживает свой живот. Что не отметает факта, что Вера очень ждет появления малышки на свет и даже имя ей уже придумала. Любовь. Ведь они с Тимуром создали что-то вместе в любви, поэтому имя такое символическое. Ребенок. Когда я думаю о детях... Нет, об одном конкретном ребенке. Сердце у меня болезненно сжимается. Сейчас ему было бы 12. Да, я была беременна. Однажды. Совсем недолго, и... Это было непростое время. Полное боли и страданий. А что было после, даже вспоминать не хочу. Но, несмотря ни на что, в глубине души я лелею мечту когда-нибудь родить малыша, который откроет для меня волшебный мир материнства. «Ты сегодня в ночную?» — спрашивает Вера, пока мы медленно поднимаемся в хирургию. «Да, сегодня стоит 2 операции, а завтра буду выписывать Городецкого. И возьму себе 2 выходных. Нужно прийти в себя», — говорю задумчиво. Каждая встреча с Даниилом в стенах клиники похожа на лобовое столкновение по встречке. Не увернуться, не спастись. А еще эти встречи похожи на битву. Мы, как 2 противника на ринге, пытаемся друг друга уколоть. Пока только словесно. Но, может, и до рукоприкладства дойдет. Иногда у меня, например, возникает нестерпимое желание заехать чем-нибудь тяжелым по его смазливой миллиардерской физиономии. Устала. Хочу, чтобы он, наконец, уехал, а я вернулась к своей привычной скучной жизни без этих эмоциональных качелей и нервов. Пусть уезжает. Может быть, без его удушающего присутствия рядом я действительно рискну посмотреть другими глазами на Соболева, который вроде как даже начал оказывать мне какие-то знаки внимания. Вздохнув, ловлю на себе изучающий взгляд Веры. «У тебя все нормально?» Спрашивает участливо. «Что у меня может быть ненормально?» Улыбаюсь широко и открыто, как давно научилась, чтобы скрывать внутреннюю боль. «Ты просто знай, что если нужно выговориться, я всегда рядом», — говорит Вера тихо. «И задницу надрать, если кому-то надо, я тоже могу». Я усмехаюсь. Надрать задницу в своем положении Вера может разве что котенку. Ну, или Шахову. Тот, как ручной, у нее с маленькой ладошки ест. Никому надирать задницу не надо, Вер. Но спасибо. Я буду иметь в виду. Все, что мне надо, это чтобы Городецкий уехал. Почему он до сих пор болтается в клинике, я ума не приложу. Уже давно мог свалить под наблюдение какого-то древнего профессора, который мне несколько раз звонил, уточняя детали его обследований. Ну, то есть, без медицинской помощи он бы точно не остался. И без шлюх тоже. Одна такая приходила несколько дней назад его проведать. Рыжая, ноги от ушей, грудь из узкого платья вываливается. Валя и Оля ей мысленно едва глаза не повыкалывали. Хоть в чем-то мы с ними сошлись. Я весьма недружелюбно ворвалась к Городецкому в палату, когда эта Фифа была там с ним. На стуле сидела, а не у него на коленях, слава богу. И велела покинуть помещение, потому что часы приема уже завершились. На самом деле, нет, конечно. Эти правила не для VIP-пациентов, но Рыжая об этом все равно не знала. А Данил лишь улыбнулся и пожал плечами. Мол, Рыжая, ничего не могу с этим поделать. Такие правила. Под моим подающим взглядом Фифа поцеловала Даню в щеку и ушла. А я, игнорируя насмешливый взгляд бывшего, тоже выскочила за дверь. Не хотелось оставаться с ним наедине после того, как воочию увидела одну из его подружек. Почему мысль о том, что Даниил спит с этой рыжей секс-бомбой, подняла тогда в душе настоящий ураган, я не хочу задумываться. Все и так слишком сложно. На автомате провожу две несложные плановые операции. Потом иду к Городецкому. Привычное дело. За две недели уже свыклась с постоянными столкновениями с прошлым, от которого так отчаянно бежала. Но сегодня мне почему-то особенно неспокойно. Возможно, потому что я знаю, это последний вечер Данила в клинике. И с большой вероятностью мы с ним больше никогда не увидимся. Может быть, еще через 10 лет. У него к тому времени будут дети и жена, а я... У меня тоже кто-нибудь обязательно будет. Хотя бы Жирок. Перед дверью в его палату глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Даю шанс сердцу успокоиться. Но куда там? Оно неистово бьется на холостых, грозя пробить грудную клетку. «Здравствуйте, пациент Городецкий!» Говорю громко, с бравадой распахивая дверь. И тут же осекаюсь. Даня стоит с голым торсом в одних штанах. Ох уж эти его рельефные кубики и бугры. И спокойно упаковывает дорожную сумку. Поворачивает ко мне голову, отчего на его глаза падает прядь темных волос. Губы растягиваются в легкой улыбке. «Привет, Кать!» «Ты куда?» Вырывается у меня на выдохе. «Я тебя не выписывала!» «Я поговорил с Шаховым. Он в курсе. Мне надо ехать. Дела». «Я твой лечащий врач, не Шахов!» Даниил насмешливо улыбается. Мы оба понимаем, что моя роль не более чем условность. Если Тимур дал добро на выписку, я ничего не могу поделать. Да и зачем? Я же все время твердила, что хочу, чтобы Городецкий наконец уехал. Вот он уезжает. Я должна радоваться. Застегнув молнию на сумке, Данил выпрямляется. Мои глаза в произвольном порядке выхватывают еще не до конца зажившую рану на боку. Шнурок на поясе его треников. Перевязанную руку, кубики пресса, размах плеч. В груди тянет от неприятного ощущения. Спазмом скручивает живот. Воздуха становится отчаянно мало. Тяжело сглотнув, прижимаю к себе никому не нужную медкарту. Будто она в состоянии защитить меня от его одуряющей сексуальности, которая сейчас рубит наповал. «Будешь скучать?» — спрашивает Даня. Но на этот раз в голосе нет привычной иронии. Он спрашивает, будто бы серьезно. «На твое место придет другой пациент». Выдавливаю сипло. Уголки его губ снова приподнимаются в подобие улыбки. Словно чего-то подобного он от меня и ожидал. Он делает шаг ко мне, потом еще один. Я отступаю, пока за спиной не оказывается дверь, которую я так не кстати закрыла. «А я буду», — говорит мягко. Его глаза гипнотизируют мои губы, которые мне теперь отчаянно хочется облизать. Я молчу, не в силах встретиться с ним взглядом. Опустив голову, смотрю на шею, на которой двигается его кадык, когда он глотает, и на подбородок, на котором уже начинает пробиваться щетина. «Ты сказала, что в клинике не поощряют отношения персонала с пациентами», произносит Городецкий хрипло. Его пальцы внезапно обхватывают мой подбородок, запрокидывая голову. «Технически, я больше не твой пациент». «Ты мой бывший муж», — шепчу я. «Я не поощряю отношения с бывшими». Даня мягко смеется. Наступает так, что его обнаженная грудь теперь упирается в мою, скрытую больничной формой. «Тогда оттолкни меня». Я тяжело дышу. Голова идет кругом. Конечно, я должна его оттолкнуть. Это будет правильно. Я не дура, чтобы наступать на одни и те же грабли снова. Не отталкиваешь? Городецкий, как истинный джентльмен, выжидает несколько секунд. Тогда и не держи. И прижимается своими губами к моим, опаляя мой рот жгучим поцелуем.